Глава 38. Выбор есть. «Всегда! Вот так всегда со мной!» — негодовала я, ругая себя за то, что опять ввязалась куда не следует. Я закрыла люк и принялась наматывать круги по периметру зеркальной комнаты. На ходу мне думалось лучше. Впрочем, я могу пойти на попятную в любой момент, отказаться. Так, мол, и так. Ничего не знаю, ничего не ведаю. Пусть остается все как есть. Могу взять контроль на себя и жить припеваючи. Знание о черном ходе значительно упрощает попадание в свет. А то, что творится в остальное время, не моего ума дело. Людям ведь снятся иногда кошмары. Ну, там, когда их перемалывают заживо в мясорубке или что еще. Вот и у меня, можно считать, беспокойные сны. Я говорила, говорила, и сама себе не верила, будто рассуждения принадлежали кому-то еще. Я принимала существование в каждом человеке темной и светлой стороны. По-другому не бывает. Все цвета так или иначе стремятся к белому или черному. Выбор направления зависит лишь от степени освещенности. Но в случае с субличностями противоположные проявления были невозможны. Сам принцип разделения был построен на основе выхода из-под контроля отдельных граней и формирования самостоятельных единиц. Память воспроизвела картинку из учебника биологии с размножением амеб. Сначала удваивается ядро, чтобы все дочерние клетки получили копию наследственной информации, а после, собственно, происходит деление самой клетки. До меня вдруг дошла перспектива обозримого будущего, если я продолжу в том же духе. Чем больше я кормила свою темную сторону, тем мощнее она становилась, готовясь к броску для разъединения. Осознав реальную угрозу, исходящую от меня же, я остановилась. Допустить появление еще одной субличности, притом беспринципной и влиятельной, я не могла. Напротив, моей задачей было собрать все грани и покончить с этим. И с собой тоже покончить. Я взглянула на отражение в зеркале, коснувшись пальцами бледных щек, никогда не чувствовавших на себе солнечных лучей. А существую ли я вообще? «Когито эрго сум». В переводе с латыни «я мыслю, следовательно, я существую». Ха! Старина Декарт был чертовски прав. Я мыслю и, созерцая свое мышление, обнаруживаю себя мыслящей. Пока что. Жертвовать собой ради общего блага — вдохновляющая, душераздирающая идея, пока ты смотришь, как ее реализует экранный герой. Но быть этим отважным самоубийцей — это скорее амплуа Анри. Он без раздумий согласился бы раз и навсегда прекратить играть в русскую рулетку. Мне стало грустно. Я не знала, как это — не быть собой. Не иметь права голоса, не делать то, что хочется, слившись с коллективным разумом, стать безмолвной песчинкой и просто быть. А может, это не так уж плохо? Просто быть. Любоваться закатом, слышать урчание движка мустанга, чувствовать, как бьется сердце, разделять радость и разочаровываться, вдыхать аромат свежескошенной травы на лужайке в парке Энканта. Я так или иначе могу лишиться всего этого, если не остановлю кошмары, которые притворяет в реальность Сид. Рано или поздно придется платить по счетам. И что тогда? В лучшем случае — тюрьма или лечебница, в худшем — смертельная инъекция. Хотя с прошлого года смертная казнь по приговору федерального суда и не приводилась в исполнение, но кто даст гарантии, что так будет и дальше? Нет-нет, хватит с меня темных мыслей. Я приняла решение вмешаться, значит, у меня есть силы дойти до конца. Пусть до конца своих дней, но мое существование в таком случае не будет напрасным прожиганием жизни. Частички души и разума недостаточно для того, чтобы быть полноценной личностью. А тело принадлежит не мне. Я беру его в аренду, как и другие. Но прав у меня нет никаких. Это иллюзия. Я всего лишь реакция психики на травмирующие события. Ох, а сколько их было еще! Мы все являемся следствием, а причиной... Я не успела закончить мысль, как в комнате появился Гарри. Он уставился на меня так, словно видел впервые. Через пару секунд он часто заморгал и торопливо заговорил. «Кажется, ты Лора?» Прогресс налицо. Я уже подумала, что придется рассказывать все сначала. Нет, я помню. Просто не ожидал оказаться здесь прямо сейчас. Погоди, разве ты не сам вернулся? Может быть, ты уснул? Не сам. Он задумчиво почесал бородку. Я проводил сеанс гипноза с парнем, Такером, и вот я здесь. Ох, это нехорошо. Никто, кроме меня и Сида, не может насильно заменить тебя собой. Но если со мной разговариваешь ты, значит, там он. Я еще не понимаю всех деталей, но логика подсказывает, что я могу шагнуть в люк и вернуться туда, откуда пришел. Хорошо бы, но так не выйдет. Ты слишком слаб, чтобы вытеснить его, поэтому останешься в подсознании. Действовать придется мне, но и для тебя работа найдется. Чтобы я смогла помочь всем нам, ты тоже должен кое-что сделать.